— От меня, — сказала она, — это в любом случае не зависит. Я сказала вам правду. — Значит, ваш муж, уехав, прихватил пистолет? — Видимо, да. Я пистолета больше не видела. — Значит, вы полагаете, что некто, взяв пистолет у вашего мужа, застрелил и его, и полицейскую овчарку? — Нет. — Какова ваша версия? — Кто-то, — медленно сказала она, — имевший доступ к вещам мужа, выкрал пистолет и дождался удобного случая убить его. То именно, как вы считаете? Это могла быть Паула Картрайт, — ответила она. Мог быть и Артур Картрайт. А Тельма Бентон? С расстановкой спросил Перри Мейсон. Мне она показалась женщиной довольно эмоциональной. С чего Тельме Бентон его убивать? Ответила она вопросом на вопрос. Не знаю. А с чего Пауле Картрайт его убивать? После того, как она столько с ним прожила. У нее могли быть свои причины, — заметила Бесси Форбс. Если исходить из этого, она должна была бы сначала сбежать со своим мужем, а потом вернуться и убить Форбса. — Да. — Я считаю, — медленно произнес Перри Мейсон, — нам лучше держаться в версии, что его убил Артур Картрайт или Тельма Бентон. Чем больше я об этом думаю, тем сильнее склоняюсь к версии с Тельмой Бентон. — Почему? — спросила она. — Потому что, — объяснил он, — на суде она будет давать показания против вас, а в таких случаях всегда хорошо продемонстрировать, что свидетель обвинения, возможно, пытается приписать преступление другому лицу. — Судя по вашим словам, вы не очень поверили тому, что я рассказала про пистолет. — У меня правило — не верить тому, во что я не могу заставить поверить присяжных, — заявил Перри Мейсон. — А я не уверен, что смогу заставить присяжных проглотить ваш рассказ про пистолет, если они убедятся в том, что вы приехали туда на такси, что вы увидели вашего мужа мертвым на полу и не только не подумали сообщить об этом в полицию, но, напротив, бежали с места преступления и попытались скрыть свое настоящее имя, назвавшись миссис К.М. Дейнджерфилд, когда сняли номер в гостинице. Мне не хотелось, чтобы муж знал, что я в городе. — Почему? — спросил Мейсон. Он был человеком крайне жестоким и совершенно безжалостным, — ответила она. Перри Мейсон поднялся и подал знак охраннику, что разговор окончен. — Что ж, — сказал он, — я еще раз все взвешу. Вы же тем временем напишите мне письмо о том, что много размышляли над своим делом и хотели бы обо всем рассказать газетчикам. — Но я им про это уже говорила, — сказала она. — Неважно, — возразил Перри Мейсон. В эту минуту из внутренней двери появилась надзирательница. — Мне нужно, чтобы вы изложили это в письменном виде и мне отправили. «Они прочитают письмо, прежде чем сдать на почту?» — спросила она. «Само собой», — ответил он. «До свидания». Она стоя проводила его до двери взглядом, выдающим удивление и замешательство. Надзирательница похлопала ее по руке. «Идемте». «Господи!» — вздохнула Бесси Форбс. «Он мне не верит». «Что такое?» — спросила надзирательница. «Ничего». — ответила миссис Форбс, сжав губы так, что рот ее превратился в жесткую прямую полоску. Перри Мейсон вошел в телефонную будку, опустил монету и набрал номер сыскного агентства Поля Дрейка. Тот сразу поднял трубку. — Поль, — сказал адвокат, — это Перри Мейсон. Я намерен слегка сместить мою огневую позицию в этом деле об убийстве. — Незачем ее смещать. В этом деле у тебя все насквозь простреливается, — возразил Дрейк. — Ты еще ничего не видел, — заметил Мейсон. — Я хочу, чтобы ты взялся за Тельму Бентон. У нее железные алиби. На каждую минуту, начиная с той, когда она вышла из дома, и кончая той, когда возвратилась. Мне бы хотелось, если возможно, отыскать в ее алиби прореху. — Не думаю, чтобы такая нашлась, — сказал Дрейк. — Я проверил его довольно основательно. Похоже, оно непробиваемо. И еще. У меня для тебя плохие новости. Какие? Окружной прокурор проведал про Эда Уиллера и Джорджа Доука, моих сыщиков, что вели наблюдение за домом Клинтона Фоули. На их поиски отрядили полицейских. О ребятах вызнали у таксиста, с расстановкой произнес Перри Мейсон. Я тоже так думаю, сказал Дрейк. Полицейские их нашли? Нет. А найдут? Нет, если ты не захочешь. Не захочу, заявил Мейсон. Встретимся у меня в конторе через 10 минут. Возьми все донесения по этой дамочке, Тельме Бентон. Он услышал, как Дрейк вздохнул на том конце провода. В этом деле ты, братец, все переворачиваешь вверх ногами. Перри Мейсон невесело рассмеялся. Этого-то я и добиваюсь, сказал он и повесил трубку. Когда Мейсон приехал в контору на такси, Поль Дрейк уже дожидался его с пачкой бумаг. Мейсон кивнул Дейли Стрит и, подхватив Дрейка под руку, увлек себе в кабинет. Итак, Поль, произнес он, что ты разузнал? Во всем алиби только одно слабое место, ответил сыщик. Какое? Связанное с этим малым Карлом Траском, игроком, который приехал в «Шевроле» и увез Тельму Бентон. До 8 часов она была с ним в разных местах. Я проверил, где и в какое время они появлялись. Между 7:30 и без 7:50 есть пробел. Потом они объявились в баре, где из-под стойки отпускают спиртное, и там выпили. В начале 9 Траск ушел, а девчонка пересела в кабинет и пообедала в одиночестве. Официант ее хорошо запомнил. Около 9:30 она ушла, встретилась со знакомой и отправилась в кино. Ее алиби за время с 7:30 и до 7:50 может подтвердить только Карл Траск, а начиная с 9:30 та самая подружка. Впрочем, алиби после 9:30 нас не интересует. Ты хочешь направить усилия на промежуток между 7:30 и 7:50, а тут, насколько я выяснил, все зависит от показаний Карла Траска и, конечно, самой Тельмы Бентон. Где она, по ее словам, находилась? — спросил Мейсон. Она утверждает, что заглянула в другой бар выпить коктейль, но там ее никто не запомнил, то есть свидетелей пока нет. Если, — подумал вслух Перри Мейсон, — она сумеет там кого-то найти, кто ее запомнил, у нее будет довольно крепкое алиби. Поль Дрейк молча кивнул. — А не сумеет? — не спеша продолжал Мейсон. То в алиби будет пробоина, если нам удастся как-то скомпрометировать Карла Траска. — Ты говоришь, он игрок? — Ага. — Имел судимости? — Сейчас выясняем. — Нам известно, что мелкие неприятности у него были. — Хорошо. Прочешите его биографию с пеленок. Если удастся, пришейте какое-нибудь дело, а не удастся, разыщите что-нибудь такое, что придется не по вкусу присяжным. — Я этим уже занимаюсь, — заметил Дрейк. — А полиция разыскивает Уиллера и Доука. — Угу. — Кстати, — вернул Перри Мейсон, — где эта парочка? Поль Дрейк с младенческой невинностью воззрился на Перри Мейсона. — Мне понадобилось расследовать во Флориде очень важное дело, — ответил он. — Я посадил ребят в самолет и отправил их заниматься этим. — Кто знает, что они улетели? — спросил Перри Мейсон. — Никто не знает. Дело сугубо деликатное. Они взяли билеты на чужое имя. Перри Мейсон одобрительно кивнул. — Хорошо сработано, Поль.

С каким? Ни с одним. Бланк заполнен женским почерком? Дрейк кивнул, порылся в папке и извлек фотокопию бланка. Мейсон взял копию и тщательно ее изучил. «Телеграфист что-нибудь запомнил?» — спросил он. «Он запомнил только, что бланк вместе с деньгами цент в цент подала в окошечко какая-то женщина. Похоже, она очень спешила. Телеграфист вспоминает, что он еще считал слова, а она уже отошла. Он крикнул вдогонку, что ему нужно пересчитать деньги, но она бросила на ходу, что денег ровно столько, сколько нужно. Она в этом уверена и ушла. Он сможет ее опознать при встрече? Сомневаюсь. Ума у него не в избытке, и, судя по всему, он не обратил на нее особого внимания. На ней была шляпа с широкими полями, а больше он ничего не помнит. Передавая ему бланк, она наклонила голову так, что поля закрыли лицо. Тут он начал считать количество слов, а она ушла. Мейсон продолжал разглядывать фотокопию бланка, потом поднял глаза на Дрейка. — Дрейк? — спросил он. — Каким образом газеты докопались до подноготной всего этого дела? — Какой подноготной? — А такой, что мужчина, проживавший под именем Фоули, на самом деле был Клинтоном Форбсом, что он сбежал с Паулой Картрайт и в Санта-Барбаре, и это обернулось скандалом. — Чепуха все это, — ответил Дрейк. — По-другому и быть не могло. Мы это выяснили, но газеты работают не хуже нас, о чем говорить. У них свои корреспонденты в Санта-Барбаре. Они перерыли подшивки газет за тот год и привлекли к этой истории самый широкий интерес. К тому же ты знаешь окружного прокурора. Он любит пропускать дела через газеты и скармливает им все, что узнает сам. Перри Мейсон задумчиво кивнул и произнес: «Дрейк, я думаю, мы почти готовы предстать перед присяжными». Сыщик не без удивления на него посмотрел. «Дело не сразу попадет в суд, даже если ты добьешься безотлагательного разбирательства», — заметил он. Перри Мейсон терпеливо улыбнулся. «Так готовится любое уголовное дело», — сказал он. «Нужно успеть подготовиться по всем статьям и разработать защиту, прежде чем окружной прокурор докопается, что к чему на самом деле. Когда докопается, пиши пропалом».